Матерь Агни-йоги. Если бы знали, сколько мы претерпели от тьмы и ее ухищрений. Если чудище – ножки престола, то темная свора – неизбежное окружение каждого фокуса света. Сколько раз досаждали они и окружали келью преподобного. Спасителя искушал сам сатана. В мире светотени свет отемняется тьмою, чтобы сиял еще ярче. Природа света уничтожает тьму, потому темные подползают через сереньких и почти беленьких. Но неприкрыто начинают безумствовать, когда видят, что все их попытки терпят неудачу. Надо бесповоротно решить, что при наступлении тьмы и ее ярых нападок будем удесятеренно утверждать близость владыки и укреплять до степени видимости лик его в третьем глазу. Тем только им можно парализовать все усилия темных, ибо увидят они, что старания их вызывают следствия противоположные задуманным ими. После последнего особо яростного приступа темные, видя свое поражение, явно отступят и будут готовить новые ухищрения, чтобы с новою силою напасть, но не будем страшиться, а новым нападением противопоставим ярое утверждение в сердце владыки и ярое к нему устремление. Так все уловки врага обратятся на пользу, и ведущий поможет успешно завершить этот процесс. Не убоимся нападок, зная, что под щитом, и что ни одно нападение не завершится без пользы. Так темных заставим свету служить, заставим, заставим, заставим, ибо с владыкой идем.